Чего тебе? Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты хуй ебучий. А вам... Чего названиваешь, блядь, худая? Как сегодня спалось? Как самочувствие? Ну, чего он будет дело иметь, сука? Как самочувствие у вас?